Глава 86. Легкий морозец манил своей свежестью, и город потихоньку оживал. По Крещатику прогуливались люди, выдыхая из груди праздничную усталость. Им, конечно, еще пить и пить. Впереди православное Рождество, потом старый Новый год. Виктор, перед тем, как опуститься по ступенькам в кафе-подвальчик «Старый Киев», оглянулся еще разок по сторонам, посмотрел на медленно идущих прохожих с уважением, завидуя их выносливости. Самому ему больше праздновать не хотелось. А мысль, что он сейчас присядет в кафе не для досужих размышлений за чашечкой кофе, а для работы, радовала его и не менее, чем сам морозный воздух наполняла его бодростью. Виктор вытащил пачку бумаг из пакета, положил на столик перед собой и стал внимательно просматривать. Правда, слово «внимательно» можно было применить к первой дюжине просьб обращений. Дальше взгляд у Виктора стал беглым. Виктор наполнился недоверием к просителям, составлявшим эти бумаги. Тут были и две киевские феминистки, просившие деньги на издание соответствующего журнала и на билеты в США и обратно для участия в конференции, посвященной правам женщин. Совет ветеранов Старокиевского района был поскромнее. Они просили только оплатить ремонт их помещения. Прилагалась смета 6 тысяч гривен. Благотворительный фонд «Дети наши завтра» ограничился просьбой перевести на его счет 25 тысяч условных единиц. Номер счета прилагался. Детская музыкальная школа просила оплатить настройку инструментов. Виктор остановился. Дал глазам и голове передышку. Во рту, несмотря на хороший кофе, стало кисло. Или это так выразилось его отношение к прочитанным просьбам? Он взял еще одну чашечку кофе и к ней 50 граммов закарпатского коньяка. Для того, чтобы закончить работу с просьбами, понадобилось еще минут 40. Попались ему два письма из детских домов, но они тоже просили перевести на их счет деньги, и это вызвало у Виктора недоверие. Подровняв уже просмотренную стопку писем, Виктор уставился в свою пустую чашечку. «Может, все-таки надо выбрать отсюда парочку просьб?» — подумал он. «Шеф же хочет кому-нибудь помочь. Его искренность здесь не важна. Важен сам факт благотворительности». Виктор вытащил наугад один листок из середины стопки, словно решил сыграть в лотерею, посмотреть, кому повезет. Листок оказался просьбой ветерана войны помочь издать его мемуары. Разочарованный окончательно, Виктор положил письмо ветерана сверху на стопку, мотнул головой. На улице опустил пакет с просьбами в первую попавшуюся мусорную урну и зашагал по Крещатику в сторону Дома профсоюзов. На прорезной остановился, вспомнил об электронном письме, отправленном в Хорватию, и пошел вверх, в сторону интернет-кафе «Кибер». Пока поднимался по прорезной, возникло странное ощущение, будто за ним следят. Оглянулся и действительно увидел человека, идущего почти вровень с ним по другой стороне улицы и смотрящего на него. Они встретились на мгновение взглядом, и человек тут же отвернулся, остановился, опустился на корточки и стал вроде бы завязывать шнурки на своих ботинках. Виктор ускорил шаг, оглянулся еще пару раз. Тот же человек в длинном черном пальто и серой шапке-ушанке, должно быть из волчьего меха, все еще поднимался по другой стороне улицы, но в сторону Виктора он уже не смотрел. Виктор нырнул в кафе «Кибер», сквозь стекло входной двери проводил человека в длинном пальто взглядом до магазина «Адидас», где тот остановился, достал из кармана мобильник и, оглянувшись по сторонам, зашел в магазин. Несколько минут Виктор не мог успокоиться – Он уже сидел перед монитором, он уже вызвал из виртуального мира свою почтовую страницу. Трафик шел медленно, словно интернетовская сеть тоже отмечала Новый год и еще не пришла полностью в себя. Наконец появилось сообщение. «Вам пришло одно письмо». Виктор щелкнул на сообщение, и через 20 секунд на мониторе возник текст, который сразу же отвлек внимание Виктора и от Киева, и от зимы, и от человека в длинном пальто и волчьей шапке-ушанке. «Добрый день! Мы очень рады вашему интересу принять участие в экспедиции. Взнос участника определен в 10 тысяч долларов. Отправление запланировано на 8 марта. Порт отплытия – Сплит. Ждем вашего подтверждения. Всего доброго, Младен Павлич». Прочитав, Виктор тотчас нажал на кнопку «Ответить», написал, что согласен, и попросил сообщить название яхты. Еще попросил написать подробно, что брать с собой. Отправив почту, зашел на страницу поиска и написал слово «Сплит». На мониторе вынырнуло несколько сайтов, среди них календарь городских новостей Сплита. Виктор их просмотрел. Похоже, что хорватский портовый город жил только спортом, или этот сайт был посвящен исключительно спортивным соревнованиям. Так, уже 6 января там начинался чемпионат Хорватии по баскетболу, потом в феврале будет шахматный турнир, а в марте с 3 по 9 чемпионат Европы по армрестлингу. «Армрестлинг», — задумался Виктор и оглянулся на компьютерщика, сидевшего за столиком у входа и уткнувшегося взглядом в монитор своего компьютера. «Эй!» — окликнул Виктор компьютерщика. Тот оторвал взгляд от монитора. «Армрестлинг — это что?» — спросил Виктор. Компьютерщик поставил правую руку локтем на стол, захватил кистью воображаемую кисть противника и придавил ее к столешнице. Виктор кивнул. Минут 5 он еще посидел перед компьютером, проверяя остальные сайты, посвященные Сплиту, но ничего интересного для себя на них не нашел и отключился. Вышел на улицу, осмотрелся. Человека в пальто и волчьей шапке нигде видно не было. И, успокоившись окончательно, Виктор зашагал обратно к Крещатику. На углу Прорезной и Пушкинской возле него затормозил 600-й «Мерседес». Открылась задняя дверца. «Витя, садись!» — донесся изнутри знакомый мужской голос. Виктор наклонился, заглядывая в салон «Мерседеса», и застыл, увидев перед собой Игоря Львовича, покойного шефа столичных новостей. «Садись, садись!» — произнес покойник. «Поедем шампанского глотнем. С Новым годом, я тебя уже поздравил, а чокнуться мы с тобой еще не успели». Виктор сел в машину. Игорь Львович дотронулся до плеча водителя, и «Мерседес» тронулся. «Ты знаешь, — заговорил бывший шеф, обернувшись, — перед тем, как я погиб в автокатастрофе, мне сказали, что ты застрелился. Потом выяснилось, что это не ты, а другой парень. Ну, из твоего Стечкина. К тому же он тоже крестики писал. Ну, не так, как ты, он скорее новичком был. Видишь, как все удачно складывается». Виктор смотрел на Игоря Львовича, все еще не веря в его появление. Смотрел, и во взгляде его, видимо, читалось это сомнение, потому что Игорь Львович на мгновение замолк, потом усмехнулся. «Ты знаешь, в автокатастрофе на Бориспольском шоссе, как оказалось, тоже не я сгорел, какой-то отмытый и приодетый бомж, только с моими документами. Так что если меня похоронили, это еще не значит, что я умер». Самообладание стало потихоньку возвращаться к Виктору. Последняя фраза была как раз в духе бывшего шефа. А бывший шеф тем временем продолжал. «И вот тут мне говорят, что товарищ Золотарев по кличке Пингвин объявился живой и здоровый И снова с пингвином. Да, и думаю, повстречаюсь. Ты понимаешь, ты же все-таки классный специалист. Да, я в курсе, ты теперь помощник депутата. И это правильно, как говорил Горбачев. Страна у нас огромная. А людей, способных мыслить и действовать, ну или хотя бы мыслить, катастрофически не хватает. Просто кадровая пустыня какая-то. Игорь Львович развел руками. Количество проблем в стране многократно превышает количество людей, способных решить эти проблемы. Да ты все и сам видишь. Взять хотя бы твоего депутата. Уже никто и на прошлое человека не смотрит. Все прощено, все забыто. Лишь бы мог два слова связать. Игорь Львович выждал паузу, словно давал возможность Виктору вставить слово. Но Виктор молчал и смотрел на своего бывшего шефа. Это действительно был он. Только лицо округлилось, и под глазами появились мешки, свидетельствовавшие или о больной печени, или просто о бессонных ночах и нездоровом образе жизни. Зато одевался он теперь намного дороже, чем прежде, и Ролекс на запястье левой руки наверняка был настоящим, а не китайским. «А я тут новую газетку зарегистрировал. Через 10 дней первый номер выйдет. Называется «Курьер Украины». Ты купи, когда увидишь, почитай. Может, мысли возникнут. А я с тобой с удовольствием посоветуюсь. Твое мнение мне дорого. Я тебя, может быть, со временем главным редактором сделаю». Игорь Львович посмотрел вдруг на свой Rolex, попросил водителя найти первый канал национального радио и сделать погромче. Через 20 секунд из квадросистемы автомобиля донесся бой украинских курантов. На лице бывшего шефа расплылась улыбка. «Обожаю сигналы точного времени», — сказал он. Потом открыл маленький бар, вставленный между двумя передними сиденьями, достал оттуда бутылку шампанского и два бокала, нажатием кнопки на дверце опустил окно, выстрелил туда пробкой и снова его закрыл. «Ну что?» — посмотрел на Виктора с веселым огоньком в глазах. «За Новый год, за новые встречи!» Бокал Игоря Львовича ударился с легким звоном о бокал Виктора. «Ты пей, пей, а то пузырьки выйдут!» «Ладно, мне надо дальше по делам ехать», — сказал бывший шеф, выпив шампанское. «Еще 13 человек поздравить, чертова дюжина! А ты мне так ничего про себя и не рассказал. Ну, ничего, в следующий раз. До встречи!» Виктора высадили на Печорске, между метро Арсенальной и площадью Славы. Мерседес поехал дальше, в сторону Печерской лавры. И словно по инерции движения машины, Виктор зашагал вслед за ней, онемевший, оцепеневший от этой неожиданной встречи. Даже начать думать об этой встрече у него не получалось, словно его голова отказывалась воспринимать полученную информацию, отказывалась, защищая вменяемость Виктора. Только одна фраза то и дело выныривала в мыслях: «Если меня похоронили, это еще не значит, что я умер».